Гляжу без конца, но это не может быть правдой. Не верю глазам. Для ночи, для нашего мира слишком ярко горит луна. Пусть это правда, но ведь гляжу я один. Кто мне поверит, когда про луну этой ночи поведаю людям? О,